Но он казался таким хрупким. За окном, как маятник, матовый колпак уличного фонаря. Из коридора донесся спокойный голос Игоря. «Самсонов вернулся?» «Нет, он с машинами уехал в лес», — ответил Булычев. Скрипнула дверь. Значит, Краевский вошел в свою комнату. Татьяна надела халат и забралась под одеяло. Почитать бы что-нибудь легкое. От стены шло приятное тепло. «Внимание! Внимание! Слушайте сообщение с мест!» — загремел в репродуктор знакомый голос диктора. Татьяна притихла. Диктор сообщал о работе горных предприятий. «Ленчик! Опять Ленчик!» Теперь бригада работала на проходке шахт и снова тянулась в передовые. «Неужели Алексеев с бригадой уже на твердой дороге?» Игорь мылся шумно, стучал рукомойником, отфыркивался, обливаясь холодной водой. Голос диктора тонул в грохоте умывальника. «Комсомольцы Юга готовятся к открытию второго молодежного прииска. Ты слышишь, Таня?» – кричат ребята через стенку. «Ага». Игорь моется, но обращает внимание на передачу. Она представила себе его смуглую спину с большой родинкой на правой лопатке. Татьяне вдруг захотелось видеть его рядом, вот на этом стуле. Сейчас Игорек повесит полотенце, расчешет волосы и раздастся его легкий стук в дверь. И верно, кто-то осторожно завозился за стенкой. Но почему так нерешительно? Она вскочила и, придерживая отвороты халата, сбросила крючок. «Игорь, к сожалению, нет, но, думаю, разрешите войти и мне?» Голос Зорина. «Зачем он тут?» Татьяна попятилась к столу. Вошел Зорин. Как он пополнел! Сколько важности в движениях и взгляде! До сих пор она избегала с ней встречаться. И все же пришлось. «Зорин, вы...» «Зашел на огонек?» Татьяна набросила шубу. «Я нужна вам по служебным делам?» «Ну зачем же? Для этого есть и другие возможности». Он оглядел комнатку и улыбнулся. «Может быть, вы все же предложите мне сесть? Я не собираюсь быть назойливым. Засвидетельствую свое уважение, и все». «Да, я его хорошо запомнила». «Вы можете не уважать меня, но есть ведь долг гостеприимства». «Простите», — Татьяна предложила сесть. «Почему этот человек продолжает внушать ей глубокую неприязнь? Может быть, она относится к нему предвзято?» «Я не мог забыть вас и все время искал причины. Мы слишком мало знакомы, чтобы искать причины. И к тому же нельзя сказать о дружеском расставании». «Вы злопамятны, Таня. Случайная грубость – не основание для вражды. Вот приедете в Аратукан, и все будет хорошо, не так ли?» Он взял папиросу. «Игорек, принеси пепельницу!» Открыла она дверь. «У меня гость и курящий. Зайди». Зорин поднялся. «Ну, будьте здоровы, мы еще встретимся». Зорин поклонился и вышел. «Прощайте». Пришел Игорь с пепельницей. «Что за гость?» спросил он, оглядывая комнату, и, заметив, что она в одних чулках, нахмурился. «Оденься, а то лучше ложись. Я посижу рядом. У тебя тут совсем не жарко». В комнате было прохладно. Под потолком и в углах серебрилась промерзшая стена, тянула из-под половиц. Татьяна послушно влезла под одеяло, прижалась к теплой стенке. Игорь сел рядом и поправил одеяло. «Ты слишком пренебрежительна к себе. Я не кисейная барышня, да и живу лучше других девушек. А какое у меня на это право? Равняться по-худшему едва ли правильно». Он заметил букет на столе, и не успела она ахнуть, как он вынул цветы и опрокинул кувшин. «Хорошо сделано. Ты знаешь, ведь это из хлеба». Из кувшина выпала сложенная уголочком записка. «Не иначе, как признание какого-нибудь поклонника? Кто подарил?» – спросил он, передавая ей бумажку. Она пожала плечами. «Не знаю. Кто-то проник в комнату и поставил на стол. Наверное, из заключенных. Да ты послушай, что написано. Береженого Бог бережет», – прочитала она и подала записку Краевскому. Стараются напугать, что ли?»